Сказавший это, пан Заглоба спешился и помог спешиться Елене. Затем стал снимать арчаки и доставать еду, каковою предусмотрительно в разлогах запасся. — Надо подкрепиться, — сказал он. — Дорога не близкая. — Дай же, барышня панна, какой-нибудь обед святому Рафаилу, чтобы нам ее счастливо проделать. А в Золотоноше имеется старая крепостца, возможно, и с гарнизоном. Плесневский сказал, что мужичье и на Заднепровье поднимается. Хм, оно не исключено. Скоро тут повсюду народ бунтовать, но на Заднепровье покоится десница князя-воеводы, а чертовски тяжка десница эта. Здорова у богуна шея, но ежели эта десница на нее ляжет, то к самой земле притиснет. Оно, дай Боже, аминь. Кушай, барышня панна. Пан Заглоба достал из-за голенища ножек с вилкой и подал их Елене, затем разложил перед нею на чепраке жареную говядину и хлеб. «Ешь, барышня панна», — сказал он, — «в брюхе пусто, в башке горох капуста. Съел говяду в голове как надо. Дали мы с тобою, конечно, маху. Правильней было в Лубны удирать, но дело не поправишь. Князь, верно, с войском тоже за Днепр двинется помогать гетманам. Страшных времен мы дождались, ибо гражданская война из-за всего плохого самое наихудшее. Уголка не найдется для мирных людей. Лучше мне было в ксензы идти, к чему я призвание имел, ибо человек спокойный и воздержанный, да фортуна иначе распорядилась. Господи, Господи! Был бы я теперь краковским каноником и распевал бы часы на почетном седалище во храме, потому как голос у меня весьма приятный. Да что из того? С молодых лет очень мне женский пол нравился. Хо-хо! Не поверишь, барышня панна, каков я был красавчик. Бывало, погляжу на какую, и она как громом пораженная. Мне бы годков 20 скинуть, плохи были бы у пана Скшетузского дела. Очень ладный из себя любезная барышня казачок. И неудивительно, что парни за тобой увиваются и друг дружку из-за тебя за горло берут. Пан Скшетузский тоже забияка, каких мало. Видал я, как Чеплинский ему дал повод, а он хоть и подпил малость, но как схватит его за шиворот и, прошу прощения, за штаны, как саданет им в дверь. Так скажу я тебе, барышня панна, у того все кости из вертлюгов повыскакивали. Старый Зацвелиховский тоже мне о суженом твоем говорил, что первейший он рыцарь, князю-воеводе любезный. Да и сам я с первого взгляда понял, что жалнер он, достоинство не последнего и не по годам понатаревший. Жарко, однако, становится. Хоть и приятно мне твоя, барышня-панна, компания, но я бы не знаю, что отдал, лишь бы нам уже в Золотоноше оказаться. Как видно, придется днем в травах отсиживаться, а по ночам ехать. Не знаю вот только, выдержишь ли ты тяготы такие. Я здоровый и все выдержу. Поехали хоть сейчас. Совсем не женская в тебе, барышня-панна, повадка. Кони уже повалялись, так что я их поседлаю сейчас, чтобы готовы на всякий случай были. Пока кагамлыцких очеретов и зарослей не увижу, себя в безопасности не почувствую. Не съезжая мы с дороги, можно было бы ближе к Чигирину на реку выехать. Но здесь от большой дороги до воды, пожалуй, оно с милю будет. Сразу же на другой берег и переправимся. Да чего же, однако, мне спать охота? Вчера ночь целую прокуроресили мы в Чигирине. Вчерашний день лихо меня в разлоге с казаком несло. а нынешней ночью снова из разлогов уносит. Спать хочется так, что я даже разговаривать потерял охоту. И хотя молчать не в моем обычае, ибо философы утверждают, что кот обязан быть ловный, а кавалер — многословный, однако сдается мне, что язык мой вроде бы обленился, поэтому прошу прощения, если вздремну. — Не за что, — сказала Елена. Пан Заглоба, говоря по совести, напрасно обвинял язык свой в лености, ибо с рассвета молол им без устали. Но спать ему и вправду хотелось. Так что, едва они снова сели на лошадей, он тут же стал посапывать и носом поклевывать, а в конце концов и вовсе уснул. Сморили его усталость и шум трав, раздвигаемых конскими грудями. Елена же предалась мыслям, носившимся в голове ее, как стайки птиц. До этой минуты события так быстро сменялись, что девушка даже и не успела осознать всего того, что с нею произошло. Нападение, жуткие картины убийств, отчаяние, неожиданное спасение и бегство — все это вихрем пронеслось за одну ночь. А при всем том, сколько непонятного. Кто был ее спаситель? Он, правда, назвал свое имя, но имя само по себе нисколько не объясняло его поступка. Откуда он взялся в разлогах? Он сказал, что приехал с Богуном, а значит, водил с ним компанию, был его знакомым, его другом. Но зачем тогда было ее спасать, подвергая себя величайшей опасности и страшной мести казака? Чтобы понять это, надо было хорошо знать пана Заглобу с его беспутной головой и добрым сердцем. Елена же знала его всего-навсего часов 6. И этот незнакомец с бессовестной рожей буяна и пьяницы стал ее спасителем. Повстречая на его 3 дня назад, Заглоба вызвал бы в ней неприязнь и подозрение. А сейчас Елена глядит на него, как на своего доброго ангела, и даже с ним бежит. Но куда? В Золотоношу или куда-то еще? Сама даже толком не знает. Какая перемена судьбы! Вчера еще Елена ложилась спать под мирным родным кровом. Сегодня она в степи верхом, в мужском платье, без крова и без приюта. Позади страшный атаман, посягающий на ее честь, на ее любовь. Впереди пламя крестьянского мятежа, братоубийственная война со всеми превратностями, тревогами и ужасами. И вся надежда на этого человека. Нет, еще на кого-то, кто могущественнее насильников, войн, смертей, зверств и пожаров. Тут девушка вознесла очи к небесам. «Спаси же меня, Боже великий и милосердный! Спаси сироту! Спаси несчастную! Спаси заблудшую! Да будет воля Твоя! Но да свершится и милосердие Твое!» А ведь милосердие уже свершилось, ибо вырванная из наигнуснейших рук, она упасена непостижимым Божьим чудом. Опасность еще не миновала, но избавление, возможно, близко. Кто знает, где теперь тот избранник ее сердца? Из Сечи он, должно быть, уже возвратился, возможно, даже он сейчас где-нибудь в этой самой степи. Он будет искать ее и найдет. И тогда радостью сменятся слезы, весельем печаль. Опасения и тревоги прекратятся раз и навсегда. Наступит успокоение и благодать. Отважное, бесхитростное сердце девушки исполнилось надежды, а степь окрест сладко шумела, а ветерок, колебавший травы, навевал заодно и ей сладкие мысли. Не такая уж она сирота на белом свете, если рядом некий странный, безвестный покровитель, а другой, известный и любимый, о ней позаботится, не оставит, приголубит на всю жизнь. А уж он-то человек железный, и куда сильнее и доблестнее тех, кто зарится на нее сейчас.